все это неравнодушие к женской теме. Мы уже приводили ранее насмешливые слова Кураева относительно использования верующими словосочетания «мать-земля». По мнению Кураева, формула «мать-земля, прости меня» есть типичнейшая формула анимизма. Ревностно он относится и к понятию «бога-матери», по его мнению, способствующее политеизму. Однако, вот что писал живший во Франции русский христианский писатель и богослов Павел Евдокимов. Примечание. Павел Николаевич Евдокимов, 1900-1970, был назван в 1970 году парижской газетой «Фигаро» самым известным и крупным русским православным мыслителем после Бердяева. В 1918 году поступил в Киеве в духовную академию, но спустя несколько месяцев был призван в Белую армию. В эмиграции в Сорбонне изучал философию. В 1928 году окончил православный богословский институт преподобного Сергия. Один из его сыновей стал священником. В 1942 году защитил докторскую диссертацию на тему «Достоевский и проблема зла». Во время войны участвовал в сопротивлении. В 1953 году он профессор нравственного богословия в Сергиевском православном институте в Париже. В 1968 году Салоникский университет присвоил Евдокимову степень богословия honoris causa. Всего вышло 17 его книг и сборников статей, а также множество отдельных публикаций в периодике. Цитата. «Между тем, если Христос спасает мир, то именно Божья Матерь его охраняет и привносит в «дегуманизированный» в кавычках мир умиление, открытость, благодать. Если Достоевский преодолевает самые мрачные бездны и отдается радости, то это потому, что на его произведениях лежит печать его постоянной молитвы. «Все упование мое, на тя возлагая Мати Божия, сохрани мя под кровом твоим». Старица возвещает пророчество в бесах. Матерь Божия является великой матерью, великой сырой землей, Бытие 2.6. И в этой истине содержится великая радость для людей. Мать сыра земля. Земля-кормилица является образом материнской груди, она участвует в рождении Бога Пресвятой Девой и представляет собой космический образ Рождества. Взаимосвязь между Пресвятой Девой и космосом очень часто встречается в богослужебных текстах. Цитата. «Земля благая, благословенная Бога невесто, класс прозябшая неоранный и спасительный миру, с подобия сей ядуща спастися». Примечание «Канон» из последования ко святому причащению. Мариологии присущая космическая радость, небесная и земная. Многие молитвы называют Пресвятую Деву радостью всякой твари и говорят ей «радуйся», ибо она есть образ премудрости Божьей. Через нее открывается, что женская духовность софианическая, от София премудрость, тесно связанная с Духом Святым. В противоположности этому, продолжает Евдокимов, любой атеизм содержит в себе некое семя глубочайшей горечи и обнаруживает характерную для него «мужественность» в кавычках на фоне атрофии религиозного чувства зависимости от отца, ощущения божественного отцовства, то есть того переживания, которое дано женщине как благодатный дар. Разве воинствующий атеизм с самого начала не был отмечен духом издевательства над тайной Девы-Матери? Между тем, источник всякой морали находится именно в материнском начале. Чистота, самопожертвование, защита слабых. В своем этическом учении Кант считает любовь, с логической точки зрения, чувственной и патологической привязанностью, потому что любовь иррациональна и не подчиняется воле. Таким образом, Кант становится на мужскую позицию. Среди последователей Канта нет истинных женщин. Напротив, интуитивистская философия и эмоциональное познание нашли среди женщин широкий отклик. Выдающиеся представители христианства поразительно контрастируют друг с другом суровый мужественный Кальвин и, с другой стороны, святой Франциск Ассизский, прозванный Стелла Матутина, звезда утренняя, тот, кто «Mortem cantando suscepit», встретил смерть пением. Примечание. Сравни с отношением Кураева к Франциску Ассизскому. Кураев с иронией пишет: «Вспомним Франциска Ассизского, любимого святого русской интеллигенции. На Франциска смирение находит как бы внезапными порывами. Его световое видение действительно странно. Что сказал бы преподобный Серафим Саровский о мистике Франциска, мы не знаем, но вот обратное свидетельство у нас есть». Далее следует описание сна молодой жены, которая, будучи больной, сидела в саду и читала жизнь Франциска Ассизского и незаметно заснула, а во сне ей привиделся сам Франциск и некий старичок. Франциск уверял ее верить не жизнеописанию Франциска, а смотреть на истинную церковь, которая там, где этот старичок, который к счастливому завершению рассказа и оказался Серафимом Саровским. Кураев, вызов экуменизма. Поистине железобетонный аргумент для противопоставления двух святых друг другу. Жаль, что мы также не знаем, какими словами подобное бесхитростное богословие Кураева отблагодарил бы глубоко чтимый нами Серафим Саровский. Или